После откровенно провального прохождения, в котором я выжил буквально чудом, к тесным каменным мешкам у меня появилось стойкое отвращение, но выбора все равно не было, да и внешне, локация отличалась от предыдущей. Ухоженные, обработанные стены, украшенные рисунками и самое главное, потолки, не меньше 15 метров в высоту, вполне сравнимые с целым пятиэтажным домом. Сзади, на месте входа сплошной камень с одним проходом, ведущим вдаль. Я с интересом подошел к наскальной живописи, начав изучать схематические рисунки. И во всех фигурировали огромные по сравнению с противниками фигуры. Сначала даже принял их за людей, но потом наткнулся на еще один сюжет и понял свою ошибку. Здоровяки гонялись за мелкими людишками, а затем, поймав, тащили в свое логово. Чем больше я рассматривал, тем отчетливее понимал, что они здесь представлены в виде центральных фигур. Показан их быт, развлечения и повседневность. Все бы ничего, вот только в одном из сюжетов они отрывали своим жертвами головы и играли, перекидывая друг другу. Больше было похоже на некое семейство людоедов-великанов. Оторвавшись от скал, я вытащил верный топор и, прислушиваясь, направился по широкому проходу. Охренеть! Очень тихо, стараясь не привлечь внимания, проговорил я себе под нос. Я уже видел много больших монстров, но эта тварь, сидящая сейчас на заднице и сопящая в две дырки, могла дать фору многим. Сдается мне, либо наскальная живопись врала, ошибаясь в размерах, либо там были нарисованы дети. Потому что передо мной предстала огромная расплывшаяся туша, которая, если встанет, то точно заденет головой потолок. По сравнению с ней я выглядел самым настоящим лилипутом, ползающим где-то внизу. Но, как говорится, чем больше шкаф, тем громче падает. Хотелось бы проверить свои новые характеристики с равным противником, но тут у нас просто несопоставимые размеры. Я этим топором просто не прорублюсь сквозь слой жира, надежно защищающего спящую тварь. Да и остальные мои навыки не гарантируют моментальной победы, тогда как этой многотонной туши достаточно один раз хлопнуть ладонью по мне, чтобы нанести урон, сопоставимый с выстрелом из танка. Системные навыки ограничены радиусом действия коммуникатора, а этот великан как минимум в 3 раза его превышает. Можно, конечно, было бы попробовать создаваемый мною лично, без участия устройства, огонь, испалить противника им, но, с другой стороны, грех было не воспользоваться возможностью проверить лазерный луч на идеально подходящей для этого мишени. Перехватив для подстраховки топор в левую руку, оставляя характеристики разогнанными на максимум, правую вытянул вперед и активировал навык. Багровый луч, сорвавшийся с ладони, протянулся от моей конечности к ничего не подозревающему противнику, но промахнулся, уйдя в скалу возле его правого плеча. Почуявший неладное великан начал было ворочаться, но я легким движением скорректировал его положение, направив вниз и влево и несколько раз перечеркнул тушу по диагонали. Не успевший оказать ни малейшего сопротивления, сидящий великан начал разъезжаться в разные стороны, опадая бесформенной кучей. Лазер прижег раны, распространив по всей пещере тошнотворный запах паленой плоти, но, к счастью, я этого не почувствовал, надежно отсекая его фильтрами защиты. Равно убит великан-людоед 38 уровня. Получено 600 единиц опыта равно. А вот это совершенно другое дело. Всего 50 таких монстров и уровень. Учитывая, с какой легкостью я его уничтожил, проблема скорее будет в том, чтобы найти их. Не думаю, что в пещере будет большое их количество. Слишком уж огромные твари. Брезгливо, стороной обойдя куски мяса, в которые он превратился, подошел к откатившейся в угол голове. На удивление, похоже на человеческую, правда не обезображенную интеллектом. Огромный покатый лоб, низко посаженные глаза, рыхлая кожа, вся в забитых парах, в которые, кажется, можно было засунуть палец и гнилые зубы с большим количеством клыков в пасти. Подошел к стене и уставился на уходящие в глубину проплавленные борозды. Пожалуй, с мощностью я слегка переборщил. Такое точно нельзя использовать возле союзников, да и в пещерах нужно поаккуратней, а то пробью проход на поверхность неизвестной планеты и хорошо еще, если она окажется кислородная. Гораздо хуже, если это будет что-то типа Плутона, и атмосфера с локацией начнет стремительно улетучиваться, создавая эффект пылесоса. Я хищно улыбнулся под шлемом и сделал первый шаг вглубь, собираясь уничтожить все живое в этом месте. Опыт, как и уровни, сами себя не заработают. Придется им помочь в этом. Глава 11. Пространство над Новым миром раскололось, выпуская из своего чрева хищно выглядящий звездолет Ион. Зависнув на несколько секунд, сканером прошелся по поверхности, отмечая источники аномалий. Регулярно поступающие сигналы о неисправностях не прекратились даже после отправки дежурного администратора, и в итоге он сам пропал, перестав отвечать на сообщения. А затем и вовсе случился глобальный сбой. Целый кластер хранилища вышел из строя, но сейсмические датчики, установленные на планете, не фиксировали никакие катаклизмы, в теории имеющие шанс сотворить такое. Потери в информационном пространстве превысили все мыслимые пределы, и на решение проблемы отправили начальника дежурной смены, отставного военного, устроившегося на теплое местечко. Служащий третьего ранга, имеющий огромный боевой опыт, сразу обнаружил на планете паразитов, диких и оттого, по своей природе громящих все им непонятное. Даже не став анализировать причины появления, нашел скопление на большом острове, расположившемся практически на экваторе планеты, и направил корабль на посадку, решив начать с устранения первопричины. Огненный болид разрезал вечерний воздух, планируя к строящейся базе землян. Системы ее защиты сработали на все 100%, обнаружив угрозу, и на спускающийся болид обрушилась вся современная оружейная мощь России. Сверхзвуковые ракеты десятками взлетали с направляющих мобильных платформ, отправляясь в цель. Беспилотные летательные аппараты, барражирующие на сверхвысоких высотах с разреженной атмосферой, активировали тестовые лазерные системы, работающие на литиевых батареях, в пассивном режиме заряжаемых от солнечной энергии. Толстые жгуты концентрированной энергии протянулись к спускающейся цели, но все системы оказались бесполезны. Лазеры не смогли пробить энергетический щит, на мгновение проявляющийся после попадания. Ракеты еще на подлете сбивались активной системой защиты, и вскоре воздух покрыли сотни вспыхнувших облачков разрывов. Крупнокалиберные зенитные установки выплюнули сотни патронов, стальным роем устремившиеся в небо, и наблюдателям показалось, что сейчас наконец они достигнут своей цели. Лазером такое количество снарядов точно сбить не удастся, а разрушительной мощи должно хватить с запасом на небольшой по размерам кораблик. Система защиты звездолета просканировала надвигающуюся угрозу, признала несущественное и просто проигнорировала. Корабельная броня, предназначенная для защиты экипажа в условиях действия в глубоком космосе, с легкостью справилась с кинетическим воздействием, даже близко не стоящим по своей разрушительности с роем каменных осколков, летающих в бездне на огромных скоростях. Так и не сумев даже поцарапать обшивку, человеческая система защиты пасовала перед гением инопланетного разума, имеющего тысячи лет форы в развитии. После убийства первого великана мне пришлось идти не меньше 10 минут по воистину монументальных размеров проходу. Единственное, немного мешались неровные полы, все в рытвинах и вмятинах, будто бы оставленные поколениями таких великанов. Но если для них это воспринималось как досадная помеха, то для маленького человека все было уже не так удобно. Необходимость постоянного смотреть под ноги слегка раздражала. Некоторые ямы получалось перепрыгнуть, воспользовавшись новыми характеристиками, совершая немыслимые раньше прыжки чуть ли не под десяток метров, но другие проще было обойти, не ломая ноги. Заодно вышла хорошая тренировка контроля равновесия, когда приходилось балансировать на этих неровностях. Следующий встретившийся великан был уже не в одиночестве, деля вахту с точно таким же товарищем. Только в отличие от первого, они даже были одеты в некое подобие набедренных повязок и не спали, вроде даже общаясь между собой. Можно было потратить 1 секунду на то, чтобы перечеркнуть сразу обоих лазером, но уже просто руки зудели проверить возросшие характеристики. Тем более, эти вроде были чуток меньше размером, чем самый первый встреченный мною в этой локации противник. Но сначала надо было закрыть старое обещание, данное самому себе давным-давно. Немного жаль было процентов энергии, но дело того стоило. На максимальной дальности, за пределами видимости монстров, распечатал копию крупнокалиберного пулемета, сменил ленту со стандартными бронебойными боеприпасами на другую, с зажигательными патронами мгновенного действия. Судя по описанию, которое я нашел в интернете после их копирования, они содержали взрыватель ударно-пневматического воздействия, инициирующий при попадании заряд взрывчатого вещества, способный пробивать дюралевые листы толщиной до 3 см, как итог, оставляющий в нем 30-сантиметровые дыры. Плоть великанов точно не должна была быть такой прочной, и мне представлялся отличный шанс проверить их действия. Как говорится, все новые – это хорошо забытые старые. Я всего раз воспользовался пулеметом, проходя локацию с подземными дриадами, когда спасал президента, а потом просто не находил для него достаточных целей. Противники либо были слишком маневренны, либо неудобны для использования такого оружия. Но вот эти огромные мешки с мясом, кажется, идеально походили для теста оружейного гения человеческой мысли. Без труда подхватив огромный пулемет на вытянутые руки, представил, как я выгляжу со стороны, и улыбнулся. Типичный герой любого анимационного фильма, держащий в руках огромное по сравнению с собой оружие, вдобавок превосходящее его по весу. Вот только все происходило в реальности, а огромные физические характеристики позволяли проделывать это без особого напряга. В теории мне даже не нужны были сошки для его установки на скальное основание. Я собирался прямо так и стрелять, проверяя, смогу ли устоять при отдаче. Первая же короткая очередь, вырвавшаяся со ствола пулемета, показала, что я оказался прав, легко справившись с противодействием. Пули прилетели в колено одному из великанов и просто оторвали нижнюю часть ноги, заставив его тут же начать заваливаться. Такой грозный с виду противник оказался глиняным колоссом на ногах, не выдержавший даже десятка взрывных патронов. Второй товарищ, увидевший судьбу, постигшую собрата, подскочил, схватил обгрызенный ствол сосны, стоящий возле него и используемый им как оружие, и ринулся в атаку. Остаток ленты перечеркнул его тело наискось, сработав лишь немногим хуже лазера. Разрывные патроны просто уничтожили его, превратив здоровяка в кровавое месиво. Аккуратно положив пулемет на пол, достал топор и пошел добивать ревущего от боли одноногого противника. С легкостью увернувшись от загребущей лапы, рубанул по толстому запястью, с первого же раза перерубая его. Или я переоценил прочность шкуры великанов и защитные свойства жировой прослойки, или наоборот недооценил самого себя, продолжая мыслить старыми мерками, в которых обычный человек никогда бы не смог справиться с таким огромным противником. Запрыгнув на тело врага, побежал по направлению к его голове и, не давая ему опомниться, материализовал во второй руке острозаточенную катану, которая и вскрыл ему глотку, залив все вокруг толстенной струей крови, вырвавшейся из перерезанной артерии. Хмыкнул, смотря на результат своей работы, и оставив за спиной два трупа, пошел дальше, держа в одной руке топор для поднятия характеристик, а во второй ствол закинутого на плечо пулемета. В инвентаре с давних времен лежало еще 5 отпечатанных лент, припасенных для особого случая, плюс снятая мною оригинальная, заправленная бронебойными патронами. Как раз, потратив их, и закрою старое желание, заключающееся в непреодолимом жажде пострелять из такой большой пушки. Вот только стандартный боеприпас надо будет применять с осторожностью. Остроносые патроны, предназначенные для поражения танковой брони, будут как иглы прошивать монстров, нанося минимум повреждений, что при их размерах, как мне кажется, даже не принесет особых неудобств. Я уже думал, что буду идти часами, отстреливая попадающихся по пути монстров и получая за каждого по 600 опыта, как локация преподнесла очередной сюрприз. Вместо продолжающегося длинного коридора, прорубленного в монолитной скале, впереди был обрыв, резко уходящий вниз, и подойдя ближе, я замер, уставившись на открывшуюся картину. Это была огромная пещера, теряющаяся во тьме, местами освещенная растущими зелеными кристаллами, в стенах которой чернели уходящие вглубь провалы. В эти пещеры, которые, как я понял, служили жилищами, регулярно заходили и выходили фигуры великанов, с такого расстояния выглядящие как не очень большие монстры. С высоты это походило на странный хаотичный город, колорита которому добавляли находящиеся повсюду сталактиты и сталагмиты, временами срастающиеся в огромные колонны, в некоторых из которых тоже жили местные обитатели. По самым минимальным подсчетам тут виднелось не меньше сотни монстров, и если за каждого дадут тоже по 600 опыта, то к концу локации можно получить минимум пару уровней. Довольно неплохой результат для прохождения локации. Возникла шальная мысль устроить массовый террор, активировав лазер. Даже мысленно начал чертить открывшуюся взору область на квадраты и продумывать, по каким траекториям надо вести ладонь, формируя узор так, чтобы в итоге нарезать всю локацию на ломтики и обрушить к чертям эту пещеру вниз, в какие-нибудь карстовые области. Но тщательно поразмыслив, все-таки передумал. Во-первых, кто знает, где находится это место. Не исключено, что мы вообще летим в глубоком космосе внутри огромного астероида с искусственно созданной гравитацией. Потому что я как минимум не видел в локации признаков существования настоящей цивилизации. Эта огромная орава монстров должна как-то питаться, оставлять отходы жизнедеятельности в конце концов и иметь какой-никакой, но налаженный быт, вместо этого как будто существуя в вакууме, обособленно от мира. А во-вторых, даже если и получится сделать это, то я как минимум сначала останусь без запаса энергии, и потом как-то придется раскапывать все это, чтобы добраться до портала на выход. И если не получится убить таким образом скрывающегося где-то босса локации, то нужно будет как-то искать его в образовавшемся бедламе. Но идея была хорошая. Когда-нибудь, в другое время и в другом месте обязательно попробую провернуть такую штуку. Разбежавшись, прыгнул с обрыва, отзывая топор и убирая пулемет в инвентарь, полетел вниз, не утруждая себя поисками удобного спуска, чуть корректируя его огненными всполохами из рук. Пролетел мимо огромных уступов, которые великаны использовали в качестве лестницы, и уже практически в самом низу, выпустил из рук струи пламени, затормозив свой полет. Эффектно, по-супергеройски, приземлился на одно колено и с места, выхватывая топор, рванул в атаку на расположившегося неподалеку врага, с недоумением смотрящего на происходящее. В безумном прыжке подскочил, дотягиваясь до края свисающей с пояса хламиды, зацепился за нее и, используя инерцию, пролетел под ногами. Рубанул по задней части колена, подрубая сухожилие и отпустив ткань, полетел дальше. Перекатился, гася скорости, развернулся как раз для того, чтобы увидеть, как здоровяк припадает на одну ногу, открывая тыл для атаки. Слишком удобная мишень, которую просто нельзя проигнорировать. В два прыжка вернулся обратно, и, используя его раненую конечность как трамплин, запрыгнул сначала на поясницу, а затем коротким рывком оказался уже возле загривка, куда и полетел топор. Лезвие врубилось в шейные позвонки, аккурат между третьим и четвертым, и парализованная туша рухнула лицом вниз. Все произошло буквально за пару секунд, и великан, как существо более медлительное, просто не успел отреагировать на стремительную атаку. Мне все больше и больше начинали нравиться новые возможности. Разогнанная почти под сотню единиц ловкость превращала меня в неуловимую мишень, способную нашинковать противника быстрее, чем он вообще осознает сам факт нападения. Особенно такая здоровая, как великан. Можно долго рассуждать о факторах, делающих его медленным, начиная от долгого пути, который приходится преодолевать нервному импульсу, передающему команду конечностям, до проблем с выведением тепла, возникающих при движении и заставляющих их быть такими тормознутыми, но факт остается фактом. Они медленные, а я быстрый. Причем могу убивать их топором. И этого на самом деле достаточно. Привлеченные звуком схватки, неподалеку, с любопытством, из своих пещер выглянуло еще несколько здоровых морд. Они увидели труп собрата, а затем и меня, стоящего на его теле. Мозги со скрипом зашевелились, обрабатывая информацию, а затем выдали приказ к атаке. Сразу десяток тварей, топая своими огромными ногами и издавая рев, побежали ко мне. Вот только вытащенный из инвентаря крупнокалиберный пулемет стал для них сюрпризом. Впрочем, оценить они его смогли уже через секунду, когда я открыл экономный огонь, тратя на каждого по одному, максимум по два патрона. Бронебойные снаряды, предназначенные для пробития толстого слоя, стали, прошивали головы противников, даже особо не замечая препятствия, и уносились вдаль, рикошетя от стен пещеры монструозного размера. Раздающийся грохот перебудил и заставил вылезти из нор все население локации, заставив обратить на меня внимание, и теперь я понял, что слегка ошибся с подсчетами. Лезущие отовсюду твари буквально зарябили в глазах, и беглый подсчет подсказывал, что племя великанов насчитывает по меньшей мере 1500 особей. Но, как говорилось раньше в онлайн-играх, это все были легкие фраги. Такие страшные снаружи монстры, пугающие своими размерами, но, как показала практика, практически ничего не способные противопоставить современному оружию и моей скорости. Спешно перезаряжая ленту пулемета, как только кончались патроны, я стрелял на расплав ствола, не давая ему продохнуть. Выходило довольно неплохо. Получается, что я обменял несколько процентов энергии на распечатку ультимативного в этой ситуации оружия. Попадающие крупнокалиберные снаряды проделывали дыры в телах монстров, а короткие очереди косили сразу целые группы как сорную траву. Но долго развлекаться не получилось. Стекающиеся со всей пещеры противники начали добираться до моего бренного тела и пришлось спешно отступать, бросая уже ставшее бесполезным оружие. Под конец пулемет заклинило и времени разбираться уже не оставалось. Вдобавок, было глупо оставаться до последнего, давая шанс великанам просто завалить меня своими телами. В отличие от них, у меня было преимущество в виде скорости и маневренности, и я не стеснялся использовать его на полную. За 3 секунды разогнавшись до скорости не меньше 100 км/ч, я рванул к другому концу пещеры, оставив подобравшихся близко великанов глотать пыль. По пути пришлось лавировать, уходя как от продолжающих выползать из своих нор тварей, так и от растущих повсюду минеральных отложений, но с этим я справлялся вообще легко, вовсю пользуясь новоприобретенной реакцией. Добравшись до противоположного края, нарочито медленно остановился, начав печать нового пулемета. В эту игру можно играть долго, пока не кончатся все враги в локации, просто перебегая с места на место. А если вдруг закончится энергия, то и вовсе, отступить обратно ко входу, обрушив монструозные ступени, отрезая врагам возможность забраться ко мне. Очередь летящих снарядов скосила очередных тварей, добавив строчки опыта в интерфейс коммуникатора. Я бросил взгляд на статистику, отмечая значительный прирост. Уровень 38. Количество очков опыта. 25 107 из 36 310. Довольно неплохо на самом деле. А главное, что великанов еще огромное количество и умирают они очень легко, не принося никаких проблем. Все это стало походить на какую-то компьютерную игру в жанре обороны башен с введенными кодами на урон. Знай себе, стой себе на месте, отстреливай огромные мишени, умирающие практически с одного попадания, затем с огромной скоростью перемещайся в другое место, более спокойное, и начинай сначала. Минут через 5 я получил новый, 39 уровень, перевалив отметку опыта, необходимую для его получения, и продолжил дальше отстреливать противников. Я уже, грешным делом, подумал, что вся локация и состоит из непрерывно лезущих со всех дыр великанов, когда кое-что изменилось. Сначала раздался далекий, приглушенный рев, а затем из дыры посередине локации, которую я принял сначала за карстовый провал, показалась огромная рука. Она одна была размером с обычного великана, и я с восторгом смотрел на появляющуюся тварь. Кто бы ни был создателем этой локации или ее вдохновителем, но отдаю ему дань уважения за безумную гигантоманию. Если обычные твари были ростом с 5-этажный дом, то это превышало их больше чем в 3 раза, вдобавок обладая повышенной прочностью. Выпущенная в него с пулемета целая лента снарядов нанесла ужасные с виду раны, вырывая целые куски плоти, но не повлияла на способность передвижения. И даже спешно перезаряженные разрывные патроны, сохраняемые мною для такой ситуации, не исправили дело. Казалось бы, колено, слабая и уязвимая часть, в которой пришлась очередная очередь, должно было разлететься на клочки, но все, чего я добился, это легкого прихрамывания громадины. Попадать под удар такой твари вообще не было никакого желания, поэтому я довольно легко принял решение закончить схватку. Рубиновый луч лазера разрезал его тело по диагонали, даже не заметив препятствия, и я повел им дальше, заодно выцеливая остальных, оставшихся в живых тварей. Понадобилось 10 секунд и соответственно 10% энергии на то, чтобы закончить начатое. Равно убит босс с локацией, элитный великан 40 уровня. Получено 5000 единиц опыта, 2000 единиц опыта за прохождение локаций, 5 очков бонусных характеристик, 1 очко навыка равно. Черт его знает, что он мог показать в ближнем бою, но даже простой удар рукой, пришедшийся от такой многотонной туши, мог доставить огромное количество неприятностей, или даже вообще положить конец моим приключениям. И сомневаюсь, что даже биокинез бы смог помочь в этом. Сделать из человека лепешку вполне возможно, а вот провернуть тот же трюк обратно уже не так просто. К черту риск. У меня стояла задача по прокачке, и я ее выполнил, наконец заполучив 40-й уровень. Уровень 40. Количество очков опыта. 5797 из 44656. Характеристики. Сила. 50. Ловкость. 50. Телосложение. 42. Интеллект. 40. Мудрость. 40. Свободные очки характеристик. 18. Навыки. Инвентарь 5 уровень. Термокинез 10 уровень. Гидрокинез 5 уровень. Аэрокинез 5 уровень. Пангеокинез 5 уровень. Биокинез 7 уровень, броня 10 уровень, топор 10 уровень, Сайга 12-1 уровень, 4 свободных очка навыка. Я хотел пройти еще пару локаций, получив 10 очков характеристик, планируя довести все базовые показатели до 50 единиц, получив баланс во всем. Понятия не имею, насколько это актуально и оправдано, но в отличие от большинства людей на планете у меня есть возможность их неограниченного получения и надо наконец ей пользоваться. Раздавшийся звонок коммуникатора выбил меня из созерцательного состояния, в котором я любовался получившимися цифрами. «Максим, инопланетяне, они напали на Землю», — раздался полный паники голос полковника. Глава 12, глава 12, инопланетный корабль, зависший над плацем, перед главным штабом, скрывающим в своих недрах портал, ведущий на Землю, не стал неожиданностью для находящихся в нем людей. Системы раннего обнаружения засекли его еще в момент появления в космосе, вот только все, что человечество могло противопоставить гипотетическому противнику, оказалось совершенно бесполезным и не смогло нанести урон. В теории мог сработать ядерный снаряд высокой мощности, заложенный на этот случай под выходное место портала, но сигнал на его инициацию могло отдать только одно лицо, пусть сейчас и находящееся на этой планете, но конкретно сейчас президент подлетал к континенту, планируя заняться экстренной прокачкой, а на связь с ним мог выйти только премьер-министр, информация до которого просто не успевала дойти, передаваемая по подчиненности. Какое-то время казалось, что все происходящее это лишь недоразумение, что звездолет, посетивший базу, прилетел с миром, не восприняв состоявшийся ранее обстрел автоматическими системами как угрозу, что сейчас он приземлится, откинет аппарель и по ней снизойдет представитель высшего разума, принесший добро и знания, скажет что-нибудь высокодуховное и поведет человечество в светлое будущее, передав технологии, позволяющие передвигаться в космосе, а затем все затопило море огня, оружие непредставимой для человечества мощности, в считанные доли секунды разрушило все строящиеся здания. Мощные лазеры плавили сверхпрочный бетон как воск, заставляя его течь на землю, а затем и она сама стала превращаться в магму. Корабль, висящий на небольшой высоте, окутался защитным полем, закрываясь от последствий своей же атаки. Сканирующая аппаратура отставного вояки, сидящего за управляющей консолью, засекла нечто интересное и мигающий сигнал вывел его из созерцательного состояния, в котором он наблюдал работу автоматики. Четырехметровый гуманоид скинул ноги с подставки и стремительным движением перетек поближе, с интересом уставившись на показания датчиков. Пространственная аномалия под некогда существовавшим зданием вела в неизвестное место, куда не могла проникнуть даже работающая на полную мощь система обнаружения звездолета. Вот только ее размер был слишком маленький для прохождения техники и перед пришельцем встал вопрос, либо продолжить очистку планеты от расплодившихся на ней паразитов, продолжающих свое черное дело даже сейчас, либо выйти наружу и рискнуть, исследовав проход. Выпущенные на полной мощности несколько залпов расплавили горную породу на сотню метров вглубь, оставив висеть проход на месте. Чудо не случилось, он не разрушился, и отставной военный принял решение. Облачился в свой старый штурмовой костюм, сохраненный при увольнении со службы и нелегально таскаемый им повсюду. Отдавая дань своей паранойе, взял тройной запас боекомплекта с батареями и, выпрыгнув из приоткрывшегося в броне корабля отверстия, полетел к аномалии, сходу вонзившись в зеркальное марево, предвкушая авантюрное приключение, по которому, если честно, давно соскучился. Получившие сигнал тревоги бойцы находились в тревожном ожидании у портала. Кто-то нервно сжимал в руках автоматы, другие мысленно перебирали в голове тактику действия, планируя использовать системные навыки. В воздух спешно подняли десятки истребителей, баражирующие теперь неподалеку и нарезающие круги вокруг охраняемой области. От ближайшей войсковой части, специально расквартированной неподалеку от объекта, уже ехали своим ходом танковые батальоны и мир завис в хрупком равновесии. Появившаяся из портала фигура моментально оценила обстановку и, выдавая огромный опыт, тут же ушла вверх, ввинчиваясь в небо, на скорости, которой позавидовали бы и некоторые истребители. Ближайший самолет, летящий на появившегося врага, выдал короткую очередь и, поймав его в целеуказание, поставил отметку, внеся в общую систему. Пусковые установки «Земля-воздух» сотнями, расположенные в области, раскрыли шахты, выпуская ракеты, и на некоторое время в воздухе воцарилась вакханалия. Юркая тень, показывая чудеса приспосабливаемости, сначала уклонилась от пролетевших пуль, затем еще немного ускорилась и, врезавшись в самолет, пробила его насквозь. Последнее, что увидел в своей жизни пилот, была огромная лапища, тянущаяся к его голове. Крик человека, раздавшийся в сети, резко оборвался, и неуправляемый летательный аппарат начал свое короткое падение к поверхности. Ракеты, потерявшие цель, восприняли терпящий крушение самолет, лишившийся системы распознавания свой-чужой, как мишени, навелись на его горящие останки. За мгновение до взрыва из раскуроченной машины вырвалась окутанная дымным пламенем фигура и устремилась вниз, к земле, уходя от атаки. В отличие от происходящего недавно, этот инопланетянин не церемонился, показывая огромный боевой опыт. От вновь находящих свою цель боевых ракет с системой наведения он уворачивался, резко меняя направление движения и скупыми выстрелами лазеров, экономя энергию, стрелял в двигатели, сбивая на лету. Будто предвидя происходящее, уклонялся от расчеркивающих небо трассеров выстрелов зенитно-пулеметных систем и, используя фигуры высшего пилотажа, с кажущейся легкостью уходил от всего, что могли ему противопоставить люди. Летчики, мстя за гибель сослуживца, получившие наконец цель для атаки, развернулись и, найдя вновь оказавшуюся в небе цель, начали загонять его как дикое животное, страхуя друг друга. Но уже через минуту стало понятно, что их просто заводили в ловушку, попутно изучая возможности. Как только противник выяснил характеристики, максимальную скорость и возможность резкого изменения курса, все изменилось. «Аргон, я Байкал, где тварь? Я потерял ее, только что была передо мной», — раздался в шлемофоне крик пилота, обращавшегося к своему ведомому. «Он исчез, повторяю, исчез из зоны видимости». Пилот ускорил самолет, догоняя ведущего, и скосил взгляд, стараясь разглядеть противника. «Он здесь, Аргон, вижу цель, она под тобой, катапультируйся». Очередной росчерк лазера разрезал кабину не успевшего прислушаться к совету летчика напополам, заодно на месте убив пилота, и обломки истребителя, кувыркаясь, полетели вниз, приковывая к себе внимание случайных наблюдателей. Маневрирующий с завидной скоростью инопланетянин уничтожал истребители один за одним, с легкостью уклоняясь от безуспешных попыток его зацепить. Сверхзвуковые ракеты либо подрывались еще на подлете, либо в последний момент он резко менял направление, будто не подверженный перегрузкам, и, оказываясь сзади, атаковал хвостовую часть, лишая двигателя. И падающие на землю, они лишь добавляли хаоса десятками, взрываясь на всей еще заледенелой мартовской земле, только начинающей оттаивать от снега. Все небо превратилось в игровую сцену для одного персонажа, с легкостью доминирующего на поле боя. Прилетевшие ударные вертолеты, вступившие в схватку, не продержались и 10 минут. Враг, способный на равных сражаться с истребителями, с легкостью уходил и от роя выстрелов 20-миллиметровых пушек, и от выпускаемых ими залпов ракетного оружия. Моментально обнаружив слабое место, стрелял во втулку несущего винта, и летательные аппараты, лишившиеся лопастей, камнем падали вниз под истошные крики пилотов. Уничтожив все, что находилось в воздухе, пришелец переключился на наземные силы. С ужасом наблюдающие за происходящим люди стали первыми жертвами. Не посчитав их опасными, он бросился в рукопашную атаку, ударами рук каждый раз убивая по одной цели. На заполошную стрельбу в упор просто не обращал внимания, игнорируя мелкокалиберные снаряды, и уклонялся только от снарядов гранатометов и некоторых системных навыков. Призванные буквально вчера солдаты срочной службы, закаленные войной ветераны и просто служивые, выполняющие свою работу. В глазах пришельца все были абсолютно одинаковы. Просто набор костей и мяса, сдобренный запахом пороховых газов, и то отсекаемый защитной системой старого штурмового костюма, уже отжившего свой век. Встроенная система анализа обстановки подсвечивала опасные цели, выделяя те, которые необходимо было уничтожить в первую очередь. Снайперы, операторы крупнокалиберных пулеметов, сидящие в укрытиях, и даже операторы беспилотных дронов, увешанных взрывчаткой. Методично взламывалась выстроенная система защиты, и десятки людей каждую минуту становились жертвами происходящего. Для анализа выходного отверстия портала было необходимо время и спокойная обстановка, поэтому если отставному вояке придется убить все находящиеся здесь цели, то значит местным обитателям не повезло. Не стоило им лезть туда, куда не просили. Петр, давно и прочно начавший работать на правительство, специализировался на строительстве укрепления и принимал самое живейшее участие как в создании базы в новом мире, так и модификации существующей системы защиты на стороне Земли, и как раз в момент нападения находился в Подмосковье, создавая разветвленную сеть подземных тоннелей, расположенную под базой. Раздавшаяся канонада выстрелов застала его как раз в момент модификации бокового ответвления, предназначенного для создания столовой для высшего командного состава. Спешно раздвигая сплошную горную породу, в которой проводились работы, он двигался вверх, к происходящим беспорядкам. Вынырнул, высовывая голову из смерзшейся земли и ошеломленно замер. Происходило какое-то форменное безумие. Виденная им недавно в видеоролике тварь, такое ощущение, что ожила и теперь крушила все вокруг, будто мстя за недавнее унижение. Вот только довольно быстро стало понятно, что это кто-то другой. Слишком уж логичные и продуманные действия. Атака по угрожающим направлениям, убийство опасных целей и никакого бессмысленного дергания в разные стороны, чем страдал предыдущий пришелец. Было чертовски страшно вступать в схватку, но еще страшнее было отступить, предав нового себя. В прошлом, невысокий и полный парень, стесняющийся как собственного тела, так и находящихся рядом девушек, значительно изменился в последние месяцы. Потерял лишний вес, прокачав характеристики, вылечил близорукость и десятки других болячек прохождением портала, а обретенные силы, поставившие его на одну ступень с могущественнейшими людьми планеты и несколько смертельных стычек с врагом, буквально выковали новый стержень, который теперь поддерживал его. И именно поэтому было чертовски важно сохранить его. Глубоко вздохнув и решившись, применил новую разработку. Выращенные многочисленные шипы заняли свои места в специально сформированных каналах в горной породе, и вся конструкция начала смещаться в земле, наводясь на юркую цель. Вот только она была слишком быстрой и перемещалась слишком непредсказуемо, не давая шанса на активацию способности. Плюнув на последствия, парень начал наращивать мощность, формируя все больше и больше снарядов. Чем удобна была выученная им манипуляция, это тем, что созданные объекты не нужно было мысленно поддерживать. Острые колья, единожды созданные, просто существовали, находясь в земле, в отличие от других стихий, где, что огонь, что воду необходимо было поддерживать, мысленно держа всю конструкцию в голове. Стремительно сокращающая поголовье защитников фигура полетела в сторону скрывающегося в земле парня, и он начал действовать. Охватив разумом всю подготовленную площадь, ощущая, как от напряжения лопаются сосуды в голове, а из носа течет кровь, толкнул всю массу вперед и вверх, накрывая область в сотню метров. Разогнанные до огромной скорости каменные штыри рванули из своих пазов, оставив дырявую как сыр землю, и небо заслонили тонны поднятой в воздух породы. Что-то вверху сверкнуло, и толщу земли, в которой прятался парень, резанул лазерный луч, вскрывая ее на десятки метров в глубину. Стремительно уходящий вниз парень до хруста сжал зубы, стараясь не потерять сознание. От его тела остался только обрубок верхней части всего с одной рукой. Все, что ниже пупка, осталось лежать наверху, и от гибели его защищал только каменный костюм, изменивший свою конфигурацию и закрывший страшные раны. На последнем издыхании Петр открыл портал в локацию и провалился в него, выходя из сражения. Правда, теперь предстояло выдержать новую схватку за жизнь, уже с населяющими это место монстрами, а затем добраться до выхода, дарующего шанс на спасение и исцеление. Но здесь хотя бы оставался шанс, в отличие от того, что ждало бы его, останься он на земле. На удивление, в стрессовой ситуации контроль стихии вырос в разы. Вещи, раньше казавшиеся немыслимыми, теперь выполнялись проще простого. Хватало легкого мысленного усилия на то, чтобы тело стало двигаться в толще каменной породы, будто подталкиваемое ею. Плюсом, еще повезло, что локация оказалась подземная, пещерного типа, и пребывающий на грани парень смог сразу же уйти на глубину. Дальнейшее казалось дурным сном. Мягкая как перина, скала нежно держала его в объятиях и выплевывала из себя твердые, сравнимые по крепости со сталью, колья, пронзающие неожидающих такого монстров. Пещеры расцвели причудливыми композициями, на которых корчились от боли населяющие их жители. Странные, короткошерстные создания, похожие на больших личинок, только обзаведшихся лапками и хвостами. Возможно, они пищали, и делали это жалобно, страдая от максимально жестокого метода убийства, но сознание парня уже находилось в каком-то сумеречном состоянии, в котором он не мог отличить реальность от вымысла и поэтому действовал на автомате. Куда-то плыл, покачиваясь на волнах, тянул единственную руку к зовущим его существам и тихонечко подпевал звучащей в голове мелодии. Босса локации, тихо спящего в уголке, пронзил сразу десяток выросших из камня острых отростков. Безопасное ложе внезапно обернулось ловушкой, и он, корчась от боли, начал дергаться, в агонии ломая крепкие штыри. Петру это показалось забавным, и он, тихо хихикая, вывалился наружу из стены, в которой находился. Увидевший противника, монстр злобно заверещал и, набросившись сверху, пастью заглотил своего врага. Внезапно ощетинившийся шипами, обрубок человека стал последней каплей. Из головы показались игловидные острия, они задвигались, как живые, и, превратившись в миксер, буквально взбили его изнутри. Заботливо открытый прямо под туловищем твари портал выхода проглотил и ее, и потерявшего разум человека, возвращая его обратно. Рывком пришедший в себя парень, судорожно выдохнувший и понявший, что только что чуть не умер, на инстинктах продолжил углубляться в толщу планеты, опасаясь снова попасть под раздачу. До отката портала снова надо было ждать 3 дня, и второй раз может уже не повезти. Для пришельца и истребляемых им защитников неожиданностью стало применение столько масштабного навыка. Казалось, сама Земля взбунтовалась против инопланетянина. Тысячи каменных кольев, взлетевшие с поверхности, перекрыли обзор сражающимся, и сразу десяток снарядов, попавших в противника, сбили его траекторию полета, подставив под очередь крупнокалиберного пулемета. 4-метровое тело снесло в сторону, закрутило, но система стабилизации костюма отработала на все 100%, вернув равновесие чужаку. Увидевший опасность, противник отбросил экономию и сначала землю, а затем и выпустивший очередь оружие разрезал рубиновый луч лазера повышенной мощности. Игры кончились. Охотник изучил добычу и был готов убивать, используя все наработки, превосходящие в развитии цивилизации. Необходимо было отбить у местных паразитов малейшее желание сопротивления, применив весь опыт подавления туземных цивилизаций, полученных за долгие годы службы в пограничье. Экстренное совещание, собранное заранее, старалось выработать меры противодействия. Премьер-министр, оставшийся за президента, обвел тяжелым взглядом окружающих. «Товарищи, не буду скрывать, ситуация критическая. У кого есть какие-нибудь мысли?» Начальник ФСБ встал, одернул костюм и взял слово. «Несмотря на слова Верховного о том, что на чудо надеяться нельзя, я все же сделал ставку на одно из них. Мой подчиненный уже должен звонить человеку, которого вы все тут знаете, и будем надеяться, что он поможет выйти из затруднительной ситуации. Потому что, как показывает практика, армейцы только сдерживают противника, погибая при этом сотнями, не способные даже поцарапать врага. А если его убьют, догадываетесь, что с нами всеми станет, когда об этом узнает главнокомандующий», — бросил сидящий неподалеку министр экономики. «Задача военных как раз и заключается в противостоянии внешним угрозам. И я не могу представить ничего более внешнего, чем вторгшийся на нашу планету инопланетянин. Ответственность я возьму на себя», — парировал его слова начальник контрразведки. «Я верю в парня и знаю, что, во-первых, он способен на многое, а во-вторых, что мы и понятия не имеем даже о 5% имеющихся у него возможностей. Если кто и способен вытащить нас из этой задницы, то только он. Даже сформированный недавно спецотряд из самых прокачанных бойцов не сможет ничего сделать этой летающей крепости». «Ладно», — прервал начинающуюся свару премьер-министр. «С этим решили, и да поможет нам Бог. Что с людьми на той стороне? У нас остались хоть какие-то силы?» «Пара сотен разведчиков, бывших в момент нападения за пределами базы», — доложил министр обороны, курирующий направление. «Отправьте их к порталу, пусть узнают, что вообще происходит. Мне нужно докладывать Верховному о происходящем». «Уже», — помрачнел человек. «Этот чертов корабль, висящий возле портала, уничтожает любой опасный объект, приближающийся на расстояние ближе 1 километра. Причем, анализирует содержимое. К примеру, снаряды, выпускаемые из портативных гранатометов, уничтожает, а бросаемые камни не трогает». «А камни-то вы зачем кидали в космический корабль?» — непонимающе переспросил один из присутствующих. На него взглянули как на идиота и пояснили: если бы звездолет реагировал на них, можно было бы попробовать истощить запас энергии, перегрузив автоматику и подобраться поближе, а там уже действовать по обстоятельствам, либо атаковав с тыла, либо захватив его. Престыженный человек умолк, и совещание продолжилось. «Получается, что президенту нет смысла возвращаться, пока мы не разберемся с проблемой», – протянул премьер-министр. «Ладно, все свободны, буду докладывать ему текущую обстановку. Направьте дополнительные силы в район. Если уж мы поставили все на одного человека, то обязаны продержаться хотя бы до момента его прибытия». Глава 13. Капитан Белоусов, призер всех танковых баталий, в которых участвовал с лейтенантства, постоянно занимающий первые места на всех соревнованиях и заслуженно носящий звание аса, со своим экипажем первый выехал на пригорок на верной машине и сходу срисовал цель, летящую в нескольких километрах к югу от него. В танковом биатлоне, конечно, расстояния были немного ближе, и мишени ставились в удалении на километр, не больше, но и ее размеры были значительно меньше. А тут полноразмерная 4-метровая фигура, в которую целиться было одно удовольствие. Считай мишень типа вертолет, только вместо стрельбы зенитным пулеметом необходимо попасть артиллерийским выстрелом. Но задача выполнимая, причем неоднократно решаемая до этого, на тренировках. Взяв упреждение, он выдержал паузу и, дождавшись, пока она окажется чуть ближе, выстрелил первым снарядом. Не успевшую среагировать цель снесло в воздухе. Автомат снаряжения подал следующий, с сердечником из сплава кварца и вольфрама, и через 6 секунд в бешено кувыркающуюся цель направился следующий, добавив ускорение. А затем рядом появились танки слегка подзадержавшихся сослуживцев, и в сторону пришельца через несколько секунд смотрели уже десятки стволов. Огонь по готовности. Раздалась команда в общей сети, и на холме разразилась самая настоящая канонада, на время затянувшая его густой белой взвесью от сгоревшего пороха, создав помехи для ответного удара не хуже дымовой завесы. Легкие боеприпасы, разогнанные до скорости в 2000 метров, явились неожиданностью для пришельца. В первую очередь тем, что использовался простейший баллистический принцип, с одной стороны упрощающий расчет противодействия, но вместе с тем, все усложнялось тем, что запуск производился практически в упор и снаряду требовалось всего около секунды на то, чтобы достичь свою цель, уменьшая время ответной реакции. Местные уже второй раз удивляли оказавшегося на планете инопланетянина. Сначала каменные штыри, используемые в качестве метательного оружия, а затем и эти тяжелые металлические болванки. От лазерного оружия у него была хорошая защита, а вот от кинетического воздействия защитное поле, работающее на других физических принципах, помогало уже не так хорошо. Приходилось тратить больше времени на маневрирование, потому что последние попадания он хорошо так прочувствовал. Система амортизации сработала выше всяких похвал, но ее ресурс не бесконечен. Еще десяток таких снарядов выведет ее из строя, и дальнейшая схватка примет угрожающий оборот. Придется отступать обратно на корабль, не выполнив миссию. А значит, на дальнейшей карьере и на желании стать старшим координатором можно будет поставить крест. На планетку отправит отряд десанта, вооруженный по последнему слову техники, и он за неделю поставит местных обитателей на колени, включив в систему подчиненности империи. В голове у него мелькнула идея о том, что в принципе он уже достаточно стар и эта работа ему вообще не нужна. По-хорошему пора было уже уходить на пенсию, вот только для нормальной жизни не в трущобах были нужны кредиты. Ухватив ее за хвост и автоматически уклоняясь от несущихся в воздухе снарядов, для чего пришлось спуститься практически к поверхности, укрываясь за рельефом местности, задумался, как она вообще пришла ему в голову. Начал раскручивать, не отпуская то, что его зацепило и его осенило. Включил устройство связи, сканирующие системы в поисках ближайшего сигнала, и удовлетворенно улыбнулся. Эта планета не входила в состав империи, и в радиусе 500 световых лет не было ни одного маяка гиперсвязи, а значит, следовал простой вывод. Он находился в диких землях. Такие планеты, с местным населением, достигшим определенного уровня развития, что подтверждала хорошо скоординированная атака, очень ценились у определенных лиц, и появилась возможность хорошо заработать, продав координаты. Вспомнив об этом, метнулся к земле и сбросил маячок, погрузившийся на сотню метров вглубь. 2 минуты и необходимая информация, включая характеристики планетоида с построенной 3-мерной моделью, будет собрана и пакетом отправлена в хранилище его костюма. И тогда черт с ним, с этим сопротивлением аборигенов. Пусть делают что хотят, наслаждаясь последними деньками свободы. Когда сюда прилетит экспедиционный флот одной из корпораций, местным останется только сдаться, подняв лапки кверху и надеяться, что их не всех уничтожат, признав бесполезными и ненужными, а всего лишь продадут в качестве рабов всегда жадным до новинок обитателям галактики. Проделав задуманное, вновь взвинтился ввысь, набирая высоту и снова обратил внимание на прибывшие подкрепления. Несуразные зелено-бурые коробки на гусеничном ходу, такое ощущение, что выползшие из музеев древности. Дуло ближайшего расцвело вспышкой, и пришелец, не снижая скорости, сначала ушел в сторону, уворачиваясь от пролетевшего мимо снаряда, а затем ускорился, решив показать, кто здесь главный. Через пару секунд оказавшийся возле техники четырехметровый здоровяк нагнулся, схватил бешено вращающиеся траки и, поднатужившись, разорвал их, а затем, навалившись на борт, перевернул многотонную махину. Сервоприводы костюма, не обслуживаемые уже прорву времени, протестующе взвизгнули, но выдали необходимое усилие. На летящие в спину очереди из автоматов он уже даже не обращал внимания, сосредоточившись на главных противниках. Подстроившаяся под схватку система помощи, сканирующая окружение, выдала новую угрозу и, сместившись на метр в сторону, пришелец пропустил снаряд, воткнувшийся в беззащитное брюхо танка. Сдетонировавший боекомплект оторвал башню, отправив ее в полет, заодно откинул увлекшегося здоровяка. Взбешенный тем, что уже несколько раз получил увесистую оплеуху от местных, отставной вояка решил стать немного серьезнее. На кону стояло огромное количество кредитов, и потерять жизнь в пустяковой по его меркам схватке было бы просто глупо. Тем более, не было смысла экономить боеприпасы и энергию, раз уж он принял решение увольняться с работы. Пусть впаивают какие угодно штрафы, денег с продажи координат хватит на покупку целого острова, пусть и не в районе экватора на планете центральной части империи, но где-нибудь в срединном поясе точно. Подлетев чуть выше, включил систему целеуказания, презираемую им за слишком активную помощь, превращающую честную схватку в избиение. На внутреннем дисплее расцвели сотни ярко-красных точек, сигнализирующих о врагах. Встроенный помощник провел расчет, отметив врагов, и лазерная система по команде выдала короткий залп. Раздавшиеся десятки взрывов боекомплекта танков сначала погрузили поле боя в хаос, а затем наступила могильная тишина, прикрываемая только треском разгорающихся пожаров. «Максим, инопланетяне, они напали на Землю», — раздался полный паники голос полковника. «Я стоял по колено в крови, натекшей из убитых великанов, и не мог принять и осознать сказанное. Какие к чертям инопланетяне и как они оказались на нашей планете? Так, стоп, что вообще происходит?» — задал я встречный вопрос, стараясь привести свои мысли в порядок. «Помнишь четырехметровую тварь, которую уничтожили твои родители?» «Конечно, забудешь такое. Либо ее родственник, либо сородич уничтожил базу в новом мире, буквально обрушив ее в преисподнюю. Там сейчас просто лавовое озеро на ее месте. А затем пришелец перешел через портал на нашу сторону и прямо сейчас уничтожает все в пределах своей видимости, громя Подмосковье. До столицы 200 километров, а со скоростью, с какой эта тварь передвигается, она будет там через несколько минут. Блять, коротко и емко выругался я. Так он один, что ли? А где танки? Авиация? Ракеты, в конце концов, которыми меня чуть не подбили в прошлый раз? Его ничего не берет. Летающую технику он сбивает в доли секунды, как только они появляются в радиусе досягаемости, а от остального он уклоняется, демонстрируя феноменальную реакцию. Услышав его слова, я сразу подумал о выученном недавно навыке лазерного луча, который в теории мог помочь уничтожить эту тварь. «В общем, нам нужна твоя помощь, Максим», — продолжил полковник. «Сотни людей гибнут прямо сейчас, не в силах остановить неуязвимую тварь, и только на тебя вся надежда. А президент, где Вячеслав Вячеславович? У него же зашкаливающий уровень и телекинез безумной силы. Он же любого противника в бараний рог свернет. Он на другой планете, в новом мире, уничтожает кристаллы и прокачивается, готовясь к угрозам. Кто же знал, что эти самые угрозы внезапно окажутся у нас дома, на заднем дворе?» Я попытался потереть переносицу, но уткнулся ладонью в стекло шлема. «Господи, как же сложно. Хорошо, я выдвигаюсь. Скиньте геометку, куда мне нужно попасть?» «Минуту». Томилин ненадолго отвлекся, тыкая в меню коммуникатора, а затем я получил входящее сообщение. «Там две точки. Первая – это высотное здание, где тебя ждет транспорт, а вторая – это место, где бушует пришелец. Я отправил за тобой машину, она в пути, и как только ты выйдешь с локации, отвезет к вертолетной площадке в Москва-Сити, там стоит вертушка. Не надо машину. Думаю, я смогу добраться до нее гораздо быстрее самостоятельно. Как в прошлый раз, уточнил оперуполномоченный. Система противовоздушной обороны города в полной боевой готовности. Я не смогу отменить пуск ракет. Ничего страшного. Не стал я раскрывать ему свой план. Все, я выдвигаюсь, скажите пилоту вертолета, что я скоро буду. И это, скажите охране здания, чтобы не паниковали, когда меня увидят. Все же предупредил я его. Секунда дезориентации при переходе через портал, и я вновь оказался в номере гостиницы. Чтобы не пугать мирных жителей, забежал в ванную, оставляя кровавые следы на полу, включил душ, смывая с себя следы прохождения и даже не обтираясь, в мокром костюме, по которому стекали капли воды, открыл окно и прыгнул с высоты 7-го этажа на крышу находящегося рядом 5-этажного здания. С момента сопливого детства всегда завидовал супергероям, перемещающимся по городу с высокой скоростью, и теперь у меня появился шанс попробовать сделать то же самое. Чем хороша плотная городская застройка, так это тем, что при наличии умения прыгать на 10 метров, появлялась возможность передвигаться крышам зданий. А если учитывать, что я мог помогать себе, корректируя полет огненными струями, еще сильнее увеличивая расстояние, то и того больше. По крайней мере, проспекты я преодолевал с легкостью, не задумываясь о том, что надо спускаться и искать либо пешеходные, либо подземные переходы. Система противовоздушной обороны города отслеживала только высоколетящие цели, а я двигался на низких высотах, не взмывая горящим факелом в небо, оставаясь в полной безопасности. Прогуливающиеся жители, конечно, замечали происходящее, тыкая пальцами и снимая происходящее на телефоны, но это меня сейчас беспокоило меньше всего. 5 километров по прямой я преодолел за 8 минут, поставив рекорд по быстрому перемещению. Сомневаюсь, что даже на машине без пробок получилось бы быстрее, учитывая маршрут, который необходимо было преодолеть. Спрыгнув с крыши последнего здания, рванул по дороге, обгоняя стоящий в пробке транспорт. Помнится, временами завидовал мотоциклистам, лавирующим в потоке и независящим от происходящего на улицах, а сейчас показывал в разы лучшие результаты. Красные сигналы светофора меня не останавливали, проезжую часть я просто перепрыгивал, ускоряясь еще сильнее и шокируя зрелищем невольных зрителей. Добравшись до стеклянной громады здания, на секунду замер, осматриваясь, затем вытянул руки вдоль туловища и активировал струи пламени. За расплавленную плитку, конечно, потом кому-нибудь прилетит, но думаю, что конкретно мне это простительно. Ведь я в конце концов мир лечу спасать, стараясь успеть на битву с инопланетянином. Хотя, с другой стороны, ее все равно каждый год по несколько раз перекладывают, так что, может быть, даже премию выпишут за создание дополнительной возможности для городского благоустройства. Панорамные окна офисов мелькали перед взором, я даже успевал заметить людей, занимающихся несомненно важными делами. Один раз даже увидел человека, сидящего в отдельном офисе и играющего в компьютерную стрелялку на огромном, во всю стену экране. Хмыкнув, ускорился еще сильнее и, взлетев над крышей, увидел ожидающий меня вертолет. В теории, конечно, можно было и самостоятельно добраться до места, летя на сверхнизких высотах, но перед схваткой лучше сэкономить силы, оставив их на противника. Коротко кивнув пилоту, залез в вертолет, проигнорировал протянутые наушники, показав пальцем на шлем костюма, который я не собирался деактивировать, и, устроившись поудобнее, принялся ждать. «Максим», — снова вышел на связь полковник, — «планы меняются. Эта тварь слишком сильна, и долго мы ее не сдержим. Вертушке чертовски долго добираться до места схватки, поэтому она докинет тебя до военного аэродрома, и оттуда полетите на истребителе. Мне в принципе было все равно, на чем передвигаться, поэтому, не став спорить, только кивнул. До аэродрома долетели быстро и сели прямо возле ожидающего нас Су-75. Не мешкая, запрыгнул на место второго пилота, и самолет тут же начал разгон, не тратя время на предполетную подготовку. К моему удивлению, перегруз, возникший при резком старте, даже не почувствовался. Очередная полезная способность защитного костюма, открытая совершенно случайно. В отличие от вертолета, плетущегося со скоростью в 200 км в час, истребитель тут же выдал все 2500, домчав нас до места всего за 5 минут. Набрав высоту, чтобы нас не сбили на подходе, пилот повернулся ко мне, вопросительно взглянул, и я кивнул, подтверждая готовность. Следуя короткому инструктажу, полученному перед самым вылетом, сунул руку под кресло, ища кольцо катапультирования и, найдя его, дернул. По закону подлости, чертов механизм открытия кабины заклинил, и взорвавшийся под креслом пиропатрон подбросил меня прямиком вверх, через закрытое стекло. Головой пробил его насквозь и уже в полете порадовался, что не поддался на уговоры пилота, предлагающего снять защиту. Так бы сейчас украшал своими мозгами кабину изнутри, так и не вступив в схватку. Самолет унесся вдаль, выполнив свою задачу и сильно замедлившись после потери остекления кабины, а я, находясь в свободном полете, начал высматривать свою цель. В идеале, конечно, было бы атаковать ее сверху, не давая ни единого шанса на контратаку, но тут вырисовывалась другая проблема. Я толком не отработал систему прицеливания. Если уж я промахнулся в находящегося в сотне метров 15-метрового великана, то с юркой целью, перемещающейся в воздухе со скоростью сверхзвукового истребителя, точно не справлюсь. Его придется ловить на живца, подставляясь под атаку для того, чтобы суметь ударить вблизи, либо сжигая лазером, либо просто дезинтегрируя. В процессе падения с 5-километровой высоты, выглядывая противника, наконец заметил его. Он зачем-то спустился к земле, замер ненадолго, поймал что-то в руку, и, взмыв в воздух, устремился к разрушенному зданию с порталом. Черт, эта тварь собирается сбежать с планеты после всего того, что натворила здесь. Наплевав на скрытность, я врубил на максимальную скорость огненные струи, которыми получалось плавить даже камень, и рванул с бешеной скоростью, которую не позволял себе в городе. Не знаю, насколько сильно я приблизился по параметрам к истребителю, но я физически ощущал, что лечу совсем на другом уровне, с которым рядом и близко не стоял. Но даже так, преодолевая звуковой барьер, я нещадно опаздывал. Пришелец, на скорости, ничем не уступающей моей, влетел в стационарный портал, ведущий в новый мир, и исчез. Не собираясь спускать ему нападение, полетел следом, чуть не промахнулся, но все же попал куда целился. Очередная вспышка дезориентации, и я наконец оказался на другой планете, куда так сильно стремился. Вот только все, что заметил, это удаляющийся космический корабль, издевательски медленно набирающий высоту.